Что такое болезнь Альцгеймера? Как показывает история Эллен, наиболее очевидным симптомом болезни Альцгеймера является потеря памяти. Сначала страдает кратковременная память, причем такая забывчивость первое время остается без внимания, ее не замечают либо игнорируют. Но постепенно начинают возникать провалы и в долговременной памяти, вследствие чего люди перестают узнавать друзей, родных, даже своих супругов. Больные легко поддаются перепадам настроения, учащаются вспышки раздражения. Умственные способности ухудшаются до такой степени, что человек полностью теряет дар речи, память и другие проявления интеллекта. Доходит до того, что пациент становится неспособным ухаживать за собой. С течением времени мозг повреждается настолько, что наступает смерть. Болезнь Альцгеймера нельзя признать ни естественной формой процесса старения, ни душевным расстройством. Сущность ее проявляется в физическом разрушении мозговых тканей. Поскольку речь идет о смертельной болезни, подвергающей сильному эмоциональному стрессу родных пациента, мы должны понимать ее фундаментальные причины, если хотим надеяться предотвратить ее наступление и эффективно лечить уже проявившиеся симптомы. Вы никогда не задумывались, отчего такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, ожирение, артрит, гипертензия, диабет и рак, прежде бывшие весьма редкими, теперь так распространены? Дело в том, что эти болезни, будучи тесно связанными с изменившимся образом жизни людей, являются предсказуемым следствием долговременного отравления организма токсинами, из-за которых происходит закупорка сосудов, и мозг воспаляется и попросту задыхается. Нездоровая диета и неправильный образ жизни, воздействие вредных химических веществ, длительное употребление фармацевтических препаратов ухудшают питание мозга кислородом и необходимыми для его нормального функционирования веществами-нутриентами. Этим же вызываются различные физиологические и биохимические нарушения, способные привести к развитию болезни Альцгеймера. Каков же ответ? Первый шаг к решению этой проблемы – осознать, что только вы сами можете обеспечить себя информацией о том, что действительно лучше для вас и вашего здоровья. И в этом вам поможет старый добрый здравый смысл. Ничего другого не нужно. Цель данной книги в том, чтобы внушить вам надежду и дать ответы на вопросы, почему болезнь Альцгеймера развивается и каким образом ее можно предотвратить и вылечить. Даже если вы уже заметили некоторые из ее симптомов, есть способы очистить организм и восстановить баланс, чтобы вернуть умственные способности и психическое здоровье.